Для того, чтобы поняли серьезность дела, нужно устроить похищение стратовских детей, 11-летней Прасковьи и 5-летнего Никодима. Эта операция будет поручена Алмазу. В случае успеха с него снимаются все обвинения по прииску случайной. Ты понял, Макс? Согласен? Ну вот и отлично. Если же ультиматум будет отвергнут, ты берешь на себя лично завершение операции. Все ясно, Макс? Видите, ребята, он кивает, он соображает, он все, конечно, понимает. Итак, ты с 4 ребятами из опергруппы завтра вылетаешь в Ажаскьё. Снимаете там виллу в 10 километрах от бухты Страто. Есть достоверные сведения, что вскоре туда прибудут дети с воспитателями и охраной. На этом острове у нас есть сеть стрингеров, которые обеспечат вам поддержку. Ну вот, вот так все было. Он замолчал и сел на подоконник. Сидел, глотал слюну. Левым предплечьем стирал пот со лба. Все присутствующие тоже молчали и не спускали с него глаз. Стало быть, все эти брызги шампанского были чистейшей мистификацией. Как я могу говорить о том, что я пережил тогда? У меня на это слов не хватит. Я сам не знаю, что это было. Замочит, пусть замочит. Какую-то точку все-таки надо поставить в этой бредовине. «Продолжай», — сказал Ген. Алмаз дико взглянул на него. «Продолжать? Ты уверен? Ген, у меня слов на это не хватает. Но ведь дети живы, да? Они в безопасности». «Продолжай», — взвизгнула Ашка. «Ведь ты же был там. Я чувствовала, что звери бродят вокруг дома. Давай, Макс, рассказывай. Стань до конца человеком». Его вдруг пронзало острейшее чувство. Почему эта женщина любит Гена, а не его Алмаза? Чувство острейшее, ничего не скажешь. По остроте почти равное тому чувству, что пронзило тогда в бухте Страто. Они сидели тогда на своем маленьком пляже среди скал. Трое, мать с 2 детьми, Ашка, Пашка и Никодимчик. Он не ожидал увидеть их втроем. Думал, что будут только 2 маленьких. Ну, понятно, с какими-нибудь боннами. Ашка прилетела неожиданно ночью. Он спускался со скалы по узкой расселине. По его команде должен был произойти отвлекающий взрыв и затем отрепетированные действия группы захвата. «Ну хорошо, попробую рассказать, как могу. В последний момент перед командой я вспомнил книжку, которую читал незадолго до операции. Книжку о российском терроризме столетней давности. Как этот эсер охотился на великого князя, ну, Николаев. Ну да, Каляев. Когда тот вышел уже на угол атаки, он вдруг увидел, что в коляске вместе с великим князем сидит великая княгиня с 2 детьми. Его вдруг пронзило какое-то острейшее чувство. «Не убей! Не убей слабых, безгрешных!» И он проехал мимо на своей бричке. Вот такое же чувство меня тогда пронзило, и я скомандовал пацанам отбой. Слава богу, я не нажрался тогда шмали. Был чист, как стеклышко, и весь насквозь пронизан чем-то человеческим. Ну вот и все. «А все-таки что было дальше?» — железным тоном спросил Ген. Неожиданно для всех присутствующих Алмаз разрыдался. Его трясло. Он вытирал кулаками и рукавами куртки свою мокрую морду. Все поняли, что он уже несколько дней не мылся. Черные струи текли со лба, капали на безупречный паркет. «Ну чё дальше? Чё ты не понимаешь, Ген, чё было дальше? Чё мне оставалось еще? Только линять дотла, исчезнуть до конца». Гарун, в общем, бежал быстрее Лани. По всем помойкам прятался. Кредитки все свои в сортир спустил. Оставил весь багаж. Добирался автостопом до родины. А потом подумал, какое я имею отношение к этой родине, когда понятия не имею, откуда я, когда ничего на ней не оставил, кроме страха. Вот откуда я, из страха. Всю жизнь от страха дрожал. И в комсомоле, и в армии. Только виду не показывал. Идти раскалываться в органы. От МИО там не спрячешься. Они теперь повсюду, и недели не пройдет, как замочат. Короче, ребята, и вы, восхитительная Ашка, ничего лучше я не нашел, как прийти в таблицу М. Хотел просто охранником тут у вас пристроиться, и вот уж не ожидал, что примете на самом Олимпе. Ну вот, если хотите иметь верного бойца, обещаю больше не слюнявиться. «Сколько тебе лет, Макс?» — спросил Ген. «По документам 28. А по жизни?» «Понятия не имею». «Иди в ванную, Макс», — сказал Ясно. «Смывай там свою копоть. Тебе туда шмотки принесут. Какой размер носишь?» Ген Страто лежал на своей шконке, заложив руки за голову, нога на ногу, в полной темноте. Три сокамерника — Фил, Алекс и Велосипедов — утомившись от своего еженощного декамерона, посвистывали носами. Эта черная кубатура выделывает странные номера со зрением и с памятью. Иногда даже контуров стола не видишь, а то вдруг можешь различить все оставленные на столе карты. С памятью еще пуще. То не можешь вспомнить ни одного лица в каком-нибудь чудном застолье, а то вдруг из ванной комнаты выплывает этот хренов алмаз, и ты видишь его декатлоновскую фигуру до мельчайших подробностей. Космы говенного цвета, отмывшись, легли темно-русыми волнами. С ряжки исчезли черт знает куда все угри и бляшки, и сама ряжка превратилась в симпатичную физию будущего товарища по оружию. На плечи и вдоль всего туловища, включая ноги, лег отменный бербереевский костюм, а белая майка под ним вообще превратила тварь дрожащую во вполне конкретного парня. «Давайте все фотографироваться. Новое ядро корпорации таблицы М, специализирующейся по редкоземельным элементам». Вскоре по всей бизнес-тусовке прошел слух о перебежчике Алмазове. Якобы этот смельчак сдал Стратовым и Ясношвили тех миошников, которые пронизали и чуть было уже не придушили СИП-минерал. Будто бы прошла целая серия допросов в прокуренции. Вроде бы намечались кардинальные, или, как сейчас еще говорят, чисто конкретные мероприятия по оздоровлению бизнес-сообщества, то есть аресты. Увы, они не состоялись. Все миошники, открытые алмазом, исчезли из поля зрения. Вообще возникла какая-то прохладная здоровая атмосфера, в которой даже неловко было говорить о каких-то злополучных злодеях, если так можно сказать о злодеях, из пресловутого МИО. Теперь давайте ознакомимся с одной из фень новояза, добытой с помощью одного из недавних номеров журнала «Совершенно секретно». Тормоза — входная дверь. Сборка — комната на нулевом этаже, куда помещают свежепойманных. Опер распределяет в камеры. Казенка — матрасик. Алюминиевая кружка, ложка, подушка, одеяльце, кусок вафельного полотенца. Шленка, миска, после обеда сдается. Пятак, площадка перед тормозами. Поляна там, где стоят одинарные шконки. Старосит среди свежепойманных зайчиков. Рабочка, привилегированная бригада, обслуживание персонала. Крытка, запертая камера —